После операции Цунади вышла из помещения, оповестить об состоянии младшего Учихи. Жить будет, но глаза в течение недели открывать запрещается. Сильное чакра истощение сильно ударило по каналам чакры в глазах и его сетчатке, так что любой источник света сейчас для него как пытка. В остальном он в порядке. «О чем ты думал?» – спросила под конец Цунади у Итачи. «Помощь брату с обретением силы и достижения его цели», – ответил Итачи твердо, но получил кулаком по челюсти. «Думай, мать вашу, прежде чем так помогать, придурок!» — крикнула ему Цунади. «Ладно, Цунади сама, позвольте мне забрать его домой. Мы уже приняли меры по его воспитанию», — со сталью сказала Микото. «Ясно, тогда свободны, а я пойду за Саки». «Чокнутый гений, надо же было додуматься до такого!» — уходила Цунади в свой кабинет. «А мы с тобой еще только начали», — сказала Микото и за шкирку утянула Итачи домой, проходя через полдеревни. «Простите меня, матушка, я хотел как лучше, а получилось через жопу», — огрела его сковородкой женщина. Таким темпом проходила первая неделя. Почти каждый день были слышны крики и стоны боли из дома главы клана Учиха. В эти дни все начали думать, что жена Фугаку, наравне с самой Хабанера, что всегда держит свое слово, по поводу наказаний за проступок. Дуэ дьявольских жен, вот как их теперь называют в деревне. Минато и Фугаку на это лишь нервно смеялись, но сразу бледнели, как вспоминали их в гневе. Тем временем в госпитале Итачи Нейсан. «Ну ты и косячник», — проговорил Саске, лежа на кровати в больничной палате. «Саске-сан, я по поводу обслуживания палаты и смены белья», — проговорила медсестра. «Кончено», — сказал Саске, принимая помощь, чтобы встать и не ударить ничего своей телом. «Я закончила, можете возвращаться», — сказал медсестра после 5 минут смены одежды. «Спасибо», — ответил Учиха, — «это моя работа», — и уложила Учиху обратно. Ночью Саске не мог уснуть по неизвестной ему причине. «Почему я не могу уснуть? Будто что-то мешает», — подумал про себя Учиха. Когда его мысли закончились, то его словно затянуло в бездну, а сам Саске увидел место, похожее на канализацию, но без стен и потолка. «Где это я?» — спросил младший Учиха в пустоту. «Ты в своем подсознании, измененным для нашего удобства», — ответил ему старческий и мудрый голос. «Кто здесь?» — задал вопрос Учиха, но Шаринган не активировал. «Я, Хагорома Аоцуцки, или же мудрец шести путей», — ответил старик с седой бородкой, сидя на посохе, а вокруг него парили шары, смотрящие на Учиху Ринниганом. «Вы, ну как, в смысле? Для меня честь встретить вас, мудрец шести путей. Не надо таких формальностей. Я пришел к тебе по делу», — ответил Аоцуцки. «И что же потребовалось от меня самому мудрецу?» — спросил Саске. «Ты реинкарнация Индры, моего старшего сына. Но после одного случая, чакра и душа Ашуры также перешла к тебе. Мне бы хотелось узнать, что произошло с реинкарнацией моего младшего сына», — задался вопросом Хагорома. «Возможно, вы имели в виду Наруто Узумаки?» — спросил Саске после 10 минут раздумия. «Того юнца, что встретился с дьяволом в чистом мире», — уточнил мудрец. «Как это, встретился с дьяволом?» — шокировался Саске. «Не волнуйся, он жив и с ним все в порядке. Он был необычным дьяволом, скажем так, мятежник и предатель среди своих, что ради защиты людей пошел против своих братьев и сестер, вместе со своим братом и сыном», — успокоил Учиху Хагорома. «Тогда ясно, почему так изменился. Раньше он был оптимистичным и наивным, но очень упертым и сильным дурачком, который и по сей день является мне другом». «Скажите, это ведь не все, зачем вы пришли ко мне, Хагорома-сан?» — спросил Саске. «Ты прав, мой мальчик, я пришел даровать тебе знания, что помогут тебе в освоении твоих сил. Ведь теперь ты реинкарнация обоих моих сыновей, а значит и сила, что течет в тебе, должна быть обуздана», — ответил Хагорома и коснулся лба Учихи. Огромный приток информации, словно бушующий и нескончаемый поток бедствий, хлынул в память Саске. Недолго покорчившись от боли в голове, Учиха смог встать и сказать следующее. «Значит, эти знания – это то, что поможет мне в дальнейшем помочь Наруто?» — спросил Саске. «Не просто помочь, а в будущем сравняться с ним и помочь этому миру обрести то, чего я не мог в одиночку», — ответил мудрец и начал испаряться. «Спасибо большое, Хагорома-сан, я не подведу вас», — произнес Саске, и мудрец окончательно ушел. После разговора с Хагорома Учиха пошел на поправку, и его хотели выписать раньше предполагаемого срока, но Цунади настояла на дальнейшее обследование и лечение, дабы избежать дальнейших затруднений со зрением. «Как чувствуешь себя, Саске?» – спросила Микото, пришедшая в обед к учихе. «Хорошо, спасибо, мам», – ответил младший. «Рада слышать. Скажи, мам, раз ты сенсор, то можешь, пожалуйста, просканировать мою чакру? Зачем тебе это? Пожалуйста. Просто ощущение такое, словно у меня ее стал в разы больше. Хорошо, хотя даже без сокрытия у тебя нет изменений». После сканирования чакры Саске, Микото буквально уронила челюсть. «Что такое? Все плохо?» – забеспокоился Саске. «Нет, все хорошо. Просто, откуда у тебя столько чакры?» – в шоке спросила мать учихи. «Мне откуда знать?» – соврал Саске. «А ну не ври, у тебя на лице написано, что ты врешь!» – прикрикнула Микото. «Ладно, но только когда попаду домой, тогда и расскажу. Не хочу, чтобы кто-то еще об этом знал», – сказал Саске. «Хорошо, ловлю тебя на слове. Сейчас другой вопрос. Ты пойдешь на экзамен на Чунина? Не волнуйся, он будет в Конохе», – спросила Микото. «Конечно, это отличный шанс узнать пределы своей силы», – ответил учиха. «Отлично», – сказала Микото и хотела продолжить, но пришла Цунаде. «Увы, но время посещения заканчивается. Я, конечно, понимаю, что ты недавно пришла, но скоро уходить всем посещающим. Через 10 минут всех выгоняем», – сказала Цунаде и ушла в соседнюю плату. «Тогда расскажи, пожалуйста, как там дома дела обстоят?» – спросил Саске, и Микото начал рассказ. Дальнейшие рассказы были про то, как Итачи огребал по полной, а Шисуи иногда приходил и просил разрешения на помощь старшему учихе, хотя и отказов было валом. Через назначенное время Цунаде осмотрела Саске и задала тот же вопрос, касающийся запасов чакры учихи, попутно удивившись его регенерации и скорости восстановления. «Возвращаемся к Наруто. Зицу уже прибыл?» – спросил Узумаки. «Да, но в деревне Камня произошла небольшая стычка с Шиноби и вы. Возможно, они пошлют Анбу в преследование за Четыреххвостым», – ответила Конан. «Понятно. Пусть отправится в Омегакуре, здесь у них нет никакой власти, а если они сюда заявятся, то будет еще один повод надавить на Каге и вы», – встрял Нагата. «Ты уверен, если у тебя есть план, то я доверюсь тебе, но...» Хотел продолжить демон, но его перебили. «У меня есть план, и он уже почти готов к исполнению. Можешь не переживать насчет него», – заверил глава Акацуки. «Тогда рассчитываю на тебя», – сказал Наруто. «Приятно слышать, что ты мне доверяешь, ведь мы все тебе обязаны», – ответил Нагата и ушел в кабинет Каге. «Тогда я тоже пойду, надо в страну железа отправляться. Буду сопровождающим Хокаге, хоть я и не Шиноби Конохи». И Узумаки ушел собираться, прощаясь с Конан. «Ага», — ответила Конан и ушла к Нагата. Далее, собрание пяти глупцов или отказ от слов в пользу действий. Примечание к части. Вернулся к формату, все разъяснения во время действий. Отмечайте ошибки и говорите, если хотите оставить все в таком виде, чтобы было меньше слов автора и вся информация в диалогах во время каких-нибудь действий. Почему часть 2.1? Скажем так, один арка, это становление демоном и выбор пути ГГ, а вторая – это желание Наруто уничтожить всех мелочных и слабохарактерных, в пользу адекватных и разумных людей. Лично я думаю, что раньше повествование было лучше, так что я иду перечитывать свои же главы и стараться писать так же, как и раньше. На этом пока все, пишите про формат повествования, а я желаю вам хорошего дня и удачи в делах. Часть 2.2, или собрание пяти Каге и отказ от слов в пользу действий. Примечание к части. Так как отзывов было немного, поэтому я не буду акцентировать внимание на диалогах и буду больше внимания уделять главным событиям. Тем же, кому будет интересно сторонние события, будут экстра эпизоды, где по вашим отзывам я буду знать, что вы хотели бы уточнить в этом FF. Если хотите тему в экстра эпизодах, то напишите в начале комменты экстра и в зависимости от лайков, будут выбраны комменты, которые будут темой экстра эпизодом. Дальнейшие события перенесут нас сразу к войне, без лишней мишуры. А теперь, приятного чтения и хорошего дня. Собрание начнется в здании для Каге, через 10 минут, сказал Минато, прибывшему Наруто. Я тебя понял, тогда не будем заставлять их ждать. Не терпится увидеть их лица от внезапного объявления войны, ответил Узумаки. Когда Минато, Какаши и Наруто пришли в зал собрания, там уже были Мифуны, Анаки, Теруми и Расса. Сев за круглый стол, Намикадзи положил свою шляпу Хокаге, показав отказ от боевых действий на территории страны Железа. Рейкаге зашел как обычно, выбив дверь с петель. Сев на свое место, Эй снял свою шляпу и вопросительно посмотрел на Мифуны. «Как представитель нейтральной страны и глава самураев, объявляю собрание пяти Каге открытым. Как инициатор собрания, я возьму слово первым», — сказал Минато. «Если это что-то серьезное, то прошу сказать про это вкратце», — сказал Анаки. «Так и поступлю. Коноха, Туман, Аме, Куса и Узуши Агакури, объявлю войну камню, песку и облаку», — с холодом ответил Минато, умолчав про альянс, дабы повысить шансы на победу. «Что это значит, Минато?» — взревел Рейкаге. «Для тебя я Хокаге Дона, Рейкаге. Не остался в долгу, Минато. Прошу объясниться, Хокаге Дона», — встрял Расса. «Начнем с того, что границы и многие договоренности были нарушены уже очень давно и неоднократно. Даймё страны огня был убит в ходе восстания. Когда оно закончилось, то мы узнали очень много подноготной про столицу огня. Вот доказательства, прямиком с его сейфа и показания Шиноби Тумана и Конохи». После чего он распечатал стопку компромата на всех противников Икаге, против которых альянс пойдет будет идти войной. «Вздор, я не верю, что мои шиноби могли покупать рабов в столице страны огня», — сказал Рейкаге. «Тогда вот еще, но уже их читать будут другие», — ответил Минато и отдал пару папок с компроматом, но уже по их деревням, с делами друг друга. «Рейкаге, как ты посмел покуситься на мою внучку?» — прокричал Анаки, прочитав дело об похищении. «Так ты подсылал в верхушку моей власти шпионов?» — не остался в стороне Расса. «А вы посмели тронуть Югитаней ради двуххвостой кошки?» — ответил Рейкаге. «Итак, я могу еще выдать всем компроматы, но лучше будет, если вы будете готовиться к войне. На данный момент вы не ровня ни Конохе, ни Туману, ни даже Дождю. Сколько у вас времени осталось, я также умолчу. Ведь зачем готовить противника к войне, если ты хочешь уйти из нее победителем?» — сказал Минато и хотел выйти с собрания Каге, но атака Рейкаге не дала ему этого сделать. «Чертов ублюдок, как это все прикажешь понимать? Как прочитал, так и понимай», — спокойно ответил Намикадзе. Тогда хотел напасть Рейкаге, но его отбросило вон из здания, где проводилось собрание. «Кто посме?» — остановился на полуслове Рейкаге, увидев демона, стоящего перед Хокаге с поднятой ногой. Убрал свои руки. «Ничтожество, что смеет звать себя человеком», — гробовым и демоническим голосом сказал Узумаки. «Ты же демон фиолетовой молнии, что здесь забыл такой, как ты?» — спросил Рейкаге, прикрикивая. «Тебя это не должно касаться, животное», — ответил ему Наруто, готовя Ямато для стычки, но Мифуны вмешался в это противостояние. «Вы находитесь на территории страны железа. Живо прекратить свои разборки», — и зашли в зал собрания. «Хокаге Дона, я бы хотел посмотреть, есть ли что-нибудь и про мою страну, касательно каких-либо дыр в безопасности», — спросил Мифуны. «Есть парочка, но не особо много. А их серьезность? Плачевно, есть два или три крупных, остальные не только про мелкий разбой и откуп от заточения. Буду благодарен, если вы выдадите мне нужную информацию. Естественно, самураи в долгу не останутся. Тогда держите». Минато, отдав документы Мифуны, отправился обратно за стол, снова сняв свою шляпу и, словно чего-то ожидая, смотрел на Мифуны. «Как я понял, выкуп был из-за шиноби Конохи, но смотря отчеты, я понял, что вы все равно их наказали после долгого времени. Я признателен вам за честность и добрые помыслы относительно нашей страны». После чего Мифуны поклонился. «Не стоит, Мифуны Дона. Все, что мне нужно, это не вмешиваться в конфликт, пока мы сами не утрясем наши разногласия. Я надеюсь, что вы в случае критической отметки придете разрулить конфликт, как нейтральная сторона», — спросил Минато, чем взбесил остальных Каге, кроме Тумана. «Да ты много о себе возомнил, Хокаге», — прорычал Анаки. «Да что вы говорите, может мне напомнить, что в компромате везде практически участвовало облако и песок? Отчеты и доказательства нашей непричастности у вас на руках», — ответил Минато. «А может, это вы решили подставить нас, чтобы заставить воевать против друг друга?» — спросил Расса. «А тогда зачем мне и другим странам объявлять вам войну? Вы прекрасно видите, что мы пострадали не меньше вашего от действий Рейкаге», — ответил Минато, поставив в ступор всех противников. «На этом, я думаю, можно заканчивать собрание пяти Каге. Все согласны?» — спросил Мифуны. «Согласна с Мифуны Дона», — подала голос Теруми. «Мы тоже согласны», — тише, чем обычно, прорычал Рейкаге. «Тогда на этом объявляю собрание закрытым», — сказал Мифуны и отправился к себе в кабинет, под шаги уходящих Каге, на границе страны огня. Все прошло по плану. Они явно не будут доверять друг другу, особенно после таких откровений и поддельных следов по похищению их Джинчурики, сказал Наруто. «Да, ты ведь говорил, что отойдешь на некоторое время». «Надолго?» – спросил Минато. «Не знаю, примерно на дня два. Нужно окончательно пробудиться», – сказал про себя Наруто, но Минато его услышал. «В каком смысле? Пробудить силу дьявола? Ты ведь все равно от меня не отстанешь», – ответил Наруто, словно это обычное для него дело. «Ты хочешь окончательно стать дьяволом?» – спросил Минато с шоком, что его сын хочет стать дьяволом. «Дьяволом греха, если быть точнее, но почему я не мог пробудить ее раньше, остается загадкой. Даже Ямато не знает причину», – ответил Наруто. «Ты и сейчас не сможешь это сделать», – сказала Ямато. «Почему?» – спросил Узумаки. «Не знаю, но тут стоит какой-то барьер, только вот энергия здесь сильно знакомая», – ответила Ямато. «Неужели, Вергилий Сенсей? Но зачем ему отгораживать меня от пробуждения в дьяволы?» – с шоком спросил Наруто. «Сама хотела бы знать. Возможно, когда барьер спадет, то ты будешь готов пробудить эту силу, но а пока будет тренировать дальше то, что у нас есть», – ответила Ямато. «Ясно», – ответил Наруто, скрипя зубами. «Что-то не так?» – спросил Минато, видя лицо сына. «Я не могу даже частично пробудить силу дьявола, Ксо», – прорычал Наруто. «Значит, уход отменяется, Ксо? Да придется тренировать, что есть сейчас». «Понятно», – сказал облегченно Минато, зная, что его сын не сможет стать дьяволом. «Я отправлюсь к своей команде и буду вести свою армию. Ты займись объединением армии Тумана и Конохи», – сказал Наруто и свернул в сторону Ами. «Ага», – ответил Минато и увеличил скорость в сторону Листа. «Тем временем в доме Учих, Кушинатян, твой сын и вправду развязал войну?» – спросила Микото. «Да, Микото-чан, я не смогу его переубедить, даже попытавшись, ведь сейчас в мире творится черти что, а все, кто зовут себя шиноби, сейчас лишь отбросы, без личностных качеств. Как мне сказал Наруто, только в страданиях, боли, недостатке и ненависти, человек начинает осознавать себя как личностным и разумным существом. Пока не потеряем это, то и цену ему не узнаем», — повторила фразу покойного третьего Хокаге, Кушина. «Я не могу это понять, да и надеюсь, что не придется понимать это. Я сама не хочу потерять Итачи или Саске в грядущем хаосе за право существования», — сказала Микото, но тут встрял Фугаку. «На войне всегда правда и всегда жертвуют в первую очередь», — сказал Фугаку. «О чем ты, дорогой?» — спросила Микото. «Скажи мне, Микото, кто определяет, что есть правда?» — задал встречный вопрос Фугаку. «Не совсем понимаю», — замялась Учиха. «Тогда вот вопрос, что напишут Каге Облака, Камня и Песка, если они победят?» — задал вопрос глава Учих. «Что они победили врага, ради своих граждан?» И начала отвечать Кушина, но во время ответа сразу поняла, о чем Фугаку ведет речь. «Именно, Кушина-сан, правда, зависит от точки зрения. Обязанность шиноби – защищать простых людей, и иногда ради этого приходится врать о том, что война – это борьба добра со злом, а вовсе не естественный отбор в особо крупных масштабах», – сказал с умным видом Фугаку. «Тогда что же может быть истинной и единственной правдой?» – спросили подошедшие Итачи с Саске после тренировки. «Единственная правда заключается в том, что наш мир – это огромная пороховая бочка. Вопрос лишь в том, кто чиркнет спичкой», – закончил мысль отца, Саске. «Молодец, Саске, видно мой гений», – похвалил младшего Учиху, глава клана. «Вот значит как, Наруто тот, кто чикнул спичкой, будучи готовым к последствиям большого взрыва», – сказала Намикадзе. «Именно, а судя по последним событиям, он просто так в бой не порвется, и у него явно нашелся план, в котором будут участвовать вся добрая половина мира, против другой. Это будет самая массовая резня в истории мира шиноби, но в то же время ее цель благородна и человечна. Однако даже у нее есть недостатки. Не все люди хотят войны, ради постройки нового мира, очистив всю несправедливость старого. Многие уже привыкли к нашему времени, а уж менять что-то они явно не захотят. К тому же старые обиды и раны дадут о себе знать, когда все начнется. Нет полной гарантии на то, что все закончится, даже не начавшись. Ведь, как мы поняли, многие Каге, упившись своей властью, просто забили на все претензии и жалобы горожан, начав над ними террор, тем самым спровоцировав появление фигуры, жаждущей правосудия и мира, пусть и не вечного. Вот только противник трех Каге, в этот раз очень серьезный, закончил рассказ Фугаку, под конец намекнув на Наруто. И вправду, согласились все со словами главы клана Учиха. Переносимся обратно к Наруто. Ямато, Курама, кто-нибудь знает, как снять печать? Спросил Узумаки. Нет, ноль идей, ответил Лис. Тоже нет ничего. Вергилий не создавал такие печати, которые смогут закрыть силу дьявола от тебя. Также ответила Ямато. Ясно. Вот бы у меня были все воспоминания Вергилия Сенсея. Немного грустно сказал Наруто. И то верно. На мгновение Узумаки показалось, что Ямато что-то недоговаривает. Решив ее спросить, не откладывая дело в долгий ящик, Наруто спросил с нажимом. Ямато. Да, долго ты еще будешь скрывать от меня правду? Спросил Наруто, шокировав Лиса. Наруто, она вряд ли будет. Я расскажу. Но пообещай, что ты не будешь пользоваться этим методом. Сказала Ямато, вставив в ступор Курому. Зависит от самого метода. Ответил Узумаки. Эх, ладно, ты должен разделить себя на человека и демона при помощи меня. С тяжестью сказала Ямато. Мать твою, даже не смей пользоваться этим методом. Наруто, слышишь, не смей, со страхом встрял Лис. Я вас понял, тогда попробуем также воспользоваться мятежником или спорды, которые объединяют две половины моей души. Но как я понял, из-за энергии Вергилия Сенсея, как основы, то и самым эффективным методом была бы Ямато. Но сейчас у нас нет столько времени, чтобы пробудить форму дьявола. Ксо, как же все сложно, чтобы я стал собой после разделения. «Моя человеческая половина должна одолеть демоническую?» – спросил Узумаки у своего клинка. «Да, но вот есть одна загвоздка. Когда Вергилий-кун смог вернуть свое «я», то ему помог Данте Дона, его брат-близнец и по совместительству тот, кто помог ему одолеть Мундуса, когда они отправились в преисподнюю, чтобы одолеть его в неравном бою. Даже Спарда помог отчасти, но его физическая оболочка также была уничтожена», – поведала небольшую историю. Ямато, вот как, ладно, хватит прохлаждаться, пора готовиться к аду на земле, выделил последнее, Наруто. Ага, очень надеюсь, тебе не понадобится пробуждать эту силу, таким грубым и противным методом. Закончил разговор на этом, Курама. Надеюсь, ответил Наруто и отправился на полигон. Очень кратко провернувшихся в своей деревне Каге противники других деревень, Рейкаге. Да что это все значит, как это так получилось? Что все наши соглашения были просто так нарушены. Кто посмел сунуться в столицу страны огня, рычал на всю деревню Рейкаге, сидя в кабинете. Понятия не имеем, Рейкаге сама, если хотите, то мы можем начать расследование, чтобы отдать их в Конохагакуре, для шанса стать союзниками им, ответил капитан Нанбу. Уже поздно что-то делать, Минато не будет так просто терпеть мои подлизы его пятой точки. Мобилизуйте наши войска, но не доверяйте камню или песку. Они явно не будут с нами сотрудничать, после всего, что мы сделали против них, отдал приказ Эй, Хай, Рейкаге сама, и ушел Шуншином. Чертова Коноха, надо было убить тебя еще на Три мировой войне, скотина, рычал у себя в кабинете Эй, Цучикаге. Значит, Минато решился на войну, а говорил, что объединит всех без единого конфликта. Судя по расстановке сил, у нас сил больше и вооружены мы лучше. Хотя страна весны может стать ключевой точкой по поставке оружия и снаряжения. Но вот Узуши Агакури, неужели она снова отстроена? Раньше второй Хокаге отдал приказ на снятие барьера с острова, но сейчас Хокаге не Табирама Синджу. Увы и ах, значит, оборонительная точка и последней обороной будет именно Узушия, из-за своего барьера клана Узумаки. Подумал Анаки, каковы будут указания, Цучикаге сама, спросил Анбу, отдать приказ по подготовке к войне, но не доверяя Рейкаге и Казекаге. Они меня тоже сильно настораживают и не будут сидеть мирно с нами после всего, что мы против них сделали, отдал приказ Анаки. Хай, исчез в Шуншине, будем готовиться к худшему, нельзя дать слабину перед Минато или другим Каге или офицерам, подумал Анаки и расслабился на своем кресле. Казекаге, как они узнали про химическое оружие? Да и зачем Минато развязывать войну? Мы не можем оставить это без ответа. Как проходит испытание оружия? Спросил Расса. Результаты положительные, но нужно еще доработать антидот для наших шиноби. Ответил ученый, стоя рядом с Анбу. Ясно, ускорьте процесс исследования, а всех шиноби мобилизовать для готовности к войне. Отдал приказ Казекаге. Хай, Казекаге сама. Ответили и ушли ученые с Анбу. Поверить не могу, что нас рассекретили. Я хотел напасть с этим оружием на облако, из-за малого развития химии во владениях Рейкаге. Вот только Минато сделал ход раньше, заставив нас воевать на поприще недоверия друг к другу. И ведь не подкопаешься к нему. Все данные сходятся с нашими отчетами о происходящем извне. Поддержка половины мира, страна Весны и Узушия. Выбраны самые передовые точки как в плане снабжения, так и в плане обороны. База явно будет в Узушия или Весне. Вряд ли они будут оставлять ее на самом видном месте, где ее легко осадить. Думал про себя Расса. Далее, растущий пожар и третья сторона, жаждущая истинного хаоса. Примечание к части. Приятного дня и удачи в делах. Не забывайте про комменты темы для экстра эпизодов. Глава небольшая, ибо не хочу сильно растягивать хронометраж, как это было раньше, в виде долгих и нудных диалогов. Часть 2-3. Или растущий пожар и третья сторона, жаждущая истинного хаоса. Примечание к части. Творческий кризис был, теперь прошел. Отступление будет удалено, так как я понял, что лучше оставить все как есть и просто красиво закончить историю. Раз такого ваше решение, да будет так. Всем приятного чтения и удачи во всем. Шиноби камня справа. На 13 часов. Кума наступают с севера. Где подкрепление? Их прижали в 6 километрах от нас. Отправьте команду на крышу. Задержать их как можно дольше. Песок наступает с востока. Как они там оказались? Нет выбора. Запросите помощи у демона. Несем потери. Потеряли отряд Анбу, 2 сенсеров и отряд диверсантов и передовой защиты. Барьер скоро треснет. Использовать масштабные техники. Запросите помощи у Тума. Взрыв и пожар разгорелся с новой силой, а демон уже начинает разрывать всех на части, вместе с отрядом Узумаки. За 5 дней до инцидента на поляне смерти. Все воска уже готовы выдвинуться. Хокаге сама, Мизукаге сама. Отрапортовал Анбулиста. Основные силы отправятся на борьбу с песком и камнем. На перехват с облаком отправится двуххвостая, четыре хвосты и семи хвосты. Туман под командованием Мизукаге возьмет часть войск Альянса и своих шиноби с технологиями страны Весны и подавит Кири. В случае неудачи, отправьте запрос о помощи, сказал Наруто как главнокомандующий Альянса и Узушия. Понятно, тогда я откланяюсь, сказал Лао и ушел к своей армии. Основные силы будут пытаться прорваться на территорию камня. Песок даже с химическим оружием не представляет особой опасности. Армия камня их превосходит. Да и раздор в их рядах из-за старых обид и компромата очень хорошо работает, сказал Минато. Хватит разговоров. Химическое оружие давно подавлено, а камень не собирается сотрудничать с остальными нашими врагами. Сейчас они приоритетная цель. Я отправлюсь на передовую и лично прослежу за ходом битвы моих шиноби, сказал Наруто и вышел из штаба. Я тоже, сказал Минато, отдав приказ об слежке за силами врага и назначением Шикаку как главстратега. Когда все вышли, то Намикадзе сразу дал понять, что Рейкаге он возьмет на себя, а Казекаге будет против команды Мистики, а именно против Пакуры. Наруто не стал возражать, но сказал держать себя в руках и не быть беспечной, на что Дева Солнца с улыбкой на лице сказала, что она будет драться на полную и не даст ему даже прикоснуться к себе. Узумаки это не сильно впечатлило, но он все же отпустил ее с волнением в глазах, а Минато не упустил возможность подколоть сына. «Волнуешься за свою любимую? Смотри, как бы она потом от твоей заботы в бега не поддалась!» Пытался пошутить Минато, но тут же получил по ребрам тупым выступом преобразованной руки под смешки Теруми и Каюки. «Выдвигаемся!» — скомандовал Наруто своему альянсу и, превратившись в демона, повел всех на фронт. Спустя 2 дня... Чертов сопляк, да как он вообще может вести такую огромную армию? Рейкаге сама, Узумаки атакуют с запада. Откуда они вообще взялись? Взревел Рейкаге. Не знаю, но использование цепей клана Узумаки подтверждает их принадлежность к уничтоженному Узушия. Немедленно на их перехват. Отдал приказ Рейкаге, своему Анбу. Хай, и Анбу исчез в Шуншине. Черт бы тебя побрал. Если бы Казекаге и Цучикаге не были бы такими сволочами, то я бы объединился с ними. Так нет, народ протестует и не собирается объединяться с ними. Шиноби тем более, начал рассуждать вслух. Эй, где Юги Тони? Живо привести ее сюда. Отдал приказ Рейкаге и Анбу отправился к ее дому. Через минуту, Рейкаге сама, Юги Тони напала на своих же шиноби. Каково хрена, живо остановить ее. Когда шиноби облака остановили Югита, то ее тело медленно начало превращаться в белую массу, которая приобрела форму человека, похожего на растение, словно оно деревянное. Рейкаге сама, Югита не нет в деревне. Как это нет? А с кем вы тогда дрались? После стычки, ее тело превратилось в белого человека, половых признаков нету, но клетки были использованы со смешением макутана. Макутан, клона из дерева, только в Конохе есть этот геном. Чертов лист, Минато, взревел Рейкаге, все больше погружаясь в ярость. На поле боя возле Суны, выходи, раса, прорычала Пакура, взорвав резиденцию, не скрывая чакры. Значит, ты еще жива, как таракан, от которого, но его перебили. Хватит языком чесать, от него воняет, словно из задницы вытащил, сказала Пакура, напав на Казекаге. Вкратце, битва проходила в стороне от деревни, так как дева отдалилась от Казекаге, но когда он останавливался, Пакура бросала в деревню свои шары из стихии жара. У расы не было выбора, кроме как следовать за ней. Взрывы, песок, техники и остатки новообразовавшегося стекла были по всему полю боя, под крики шиноби Альянса, Конохи и других мелких деревень против шиноби песка. Казекаге понял, что если бы они объединились, отбросив все претензии к друг другу, то все могло пойти иначе. Пакура же была сильнее расы, но не настолько сильно, чтобы буквально доминировать над ним. Опыт в бою покрывал недостатки генома песка, в то время как жар Пакуры покрывал ее недостаток в боевом опыте. Наступил вечер. Шиноби Листа и Альянса прочно засели в деревне песка и заставили всех шиноби песка сдаться. По просьбе Пакуры, они не стали убивать семью Казекаге, а именно Конкура и Тимари. Гаара же был всего лишь зицу с обличием Маловолосого. «Неужели ты устал?» – просила Пакура с отдышкой, поставив одну ногу на грудь расы. «Ксо! Ха! У меня! Ха! Не осталось чакры! Ха! Это конец! Ха! Для всех нас!» – еле ответил раса и нажал на кнопку, но после минутной тишины и нетронутой деревни он встал в ступор. Пакура же просто ухмыльнулась и раса понял, что его переиграли и больше нету ресурсов для дальнейших военных действий. «Раз так, то покойся с миром!» собаку, но, раса. Однако Пакура перед этим отнесла его тушку к его семье и оставила их, сказав, что у него не больше минуты. Так как для некоторых не нравятся монологи и диалоги, то я его писать не буду, но расскажу вкратце. Раса после осознания, что мог не творить весь этот ужас на поле битвы и жить со своей семьей, которой он не уделял времени толком, сказал детям, что вся эта война, лишь его вина и вина тех, кому он позволил бесчинствовать в своей же деревне. Также Казекаге попросил своих детей сделать песок лучше в будущем и не идти по пути войны и мести, ведь в конце мы все об этом пожалеем. Дети согласились, и Казекаге был убит обезглавливанием вдали от детских глаз. Цучикаге сама, деревня песка захвачена. Значит, расу одолели. Не страшно, когда мы победим, то заберем их территории себе, и тогда Цучикаге сама, шиноби Конохи и мелких деревень начали атаку на наших границах. Как они прошли, не знаем как, но все посты на границе не отвечают. С востока приближается противник, со стороны порта. Как они вообще могут иметь столько войск? Многие шиноби врага носят разные обмундирования. Это объединение шиноби-защитников из обычных селений. Войска демона. Ясно. Значит, все это время у них были все шансы на победу. Наши разногласия и нежелание объединяться с другими шиноби стало нашей ошибкой. Цучикаге сама, мы проиграли еще в тот момент, когда не приняли решение действовать в одиночку. У нас нет выхода. Объявите о капитуляции нашей деревни, но заминируйте все окрестности и увидите простой люд в бункеры к югу отсюда. Хай, Цучикаге сама, хоть я и проиграл с самого начала, Минато, но эти земли я тебе не отдам. В неизвестном месте столько негатива, столько демонической энергии. Пора привести мое воскрешение в жизнь. Я готов, Мундус сама. Жду вашего приказа. Начинай ритуал в деревне Скрытого Камня. Там сейчас самое большое скопление энергии. Хай, Мундус сама. Данза отправился в Иву, дабы поставить запечатанный алтарь, похожий на два скрученных друг с другом рога, словно они тянутся к небу. Скоро ты поймешь, что ты лишь пешка в моей игре, Наруто Спарда. Хи-хи-хи-хи-хи. Произнес Мундус, медленно затухающим голосом. В деревне Камня. Цучикаге сама, мы готовы. Ждите моего сигнала из резиденции, а сейчас прочь от деревни. Я останусь здесь. Хай, Цучикаге сама. Когда из деревни были выведены все жители и шиноби Ивы, то армия Конохи и Альянса быстро приближались, убивая оставшихся шиноби Камня, что хотели защитить свой родной дом, но осознающие, что не смогут выжить. Среди них есть и те, кто готовы положить свои головы за свой родной дом, сказал Наруто. Согласен, ответила Таюя. Пакура уже стабилизировала ситуацию в Суне. Да, шиноби с кораблей уже пришли в Иву. Отлично, ускоримся. После слов Наруто все шиноби ускорили свой шаг и через день прибыли в Иву. Деревня была пуста, но сигнатуры чакры и энергии говорят о том, что все мирные жители вдали от деревни. Аноки даже отправил всех мирных игининов подальше от деревни. Готовится к последней схватке? Да. Зная этого старпера, он вряд ли оставит нас без битвы напоследок. Понятно. В кабинете Цучикаге. «Привет, Аноки», — сказал Наруто. «Вот ты и пришел, мальчишка. Ну, ты ведь и так знаешь, что против всех нас ты не выстоишь. Поэтому давай так, что тебе нужно? Ты подписываешь бумагу о капитуляции и отдаешь деревню под управление Альянса и Единого Мира. Сам же идешь в отставку с заблокированной навсегда чакрой», — поставил условие Наруто. «Единый Мир — это политическая организация, состоящая из доверенных лиц, носящая специальную печать, не дающая даже думать о войне и действий против обычного народа. Но и сам народ не способен будет действовать против совета. Слишком красочно и похоже на сказку. Может и так, но и это выполнимо», — ответил Наруто. «Я не буду это подписывать и не отдамся тебе так просто», — сказал Аноки и взорвал кабинет, вместе с Наруто, в центре деревни. «Тоюя, уводи отсюда наши войска». «Поняла», — ответила Узумаки и отдала приказ шиноби. «А мы с тобой потанцуем, малыш Аноки», — сказал Наруто и взлетел на свои крыльях. «Держи язык за зубами, сопляк», — ответил Цучикаге. Старый на вид, совсем не годящийся для боев шиноби, оказался на удивление ловким и летающим как назло. «Значит, в воздухе он может составить мне конкуренцию. Будет посложнее, чем я думал», — рассуждал Наруто. «Согласна, но бдительность терять нельзя. Ты еще не восстановился после предыдущего боя с армией Ивы», — ответила Ямато. «Знаю. Придется попотеть, чтобы убрать его с дороги», — сказал Наруто и вступил в бой с Цучикаге. Эфирные клинки сверху, уворот в полете от старика, рывок к противнику и попытка поднять Аноки, замена земляным клоном, отступление назад и дистанционная атака Юдгимен Цут, попадание по левой ноге Аноки. В таком темпе продолжалась стычка, где превосходство в воздухе было сильно переменчиво. Никто друг другу не уступал, пока Аноки не начал обдумывать план, с преимуществом в лице местности, которую знал как свои пять пальцев. «Этот сопляк может так гибко использовать свою чакру, это огромная проблема для меня, уйти не получится, мобильность превосходит мою с его крыльями. Надо ограничить пространство и заманить в ловушку, где я смогу использовать стихию пыли», — думал Аноки и приступил к плану. Он резко перешел в наступление, получив урон. «Он точно имеет при себе план», — рассуждал демон и начал готовить контрмеры. Цучикаге создавал стены из земли, при попытке уклониться в переулок, использовав его как укрытие. Когда стычка перешла на жилый, но пустой район деревни, то Цучикаге выстроил стены и закрыл демона в узком пространстве. «Стихия пыли. Техника атомного расщепления», — произнес Аноки. «Ксо». Он взял все свободное пространство под действие техники. «Телепорт вслепую лишь усугубит положение. Вот она, разница в опыте сражений. Тогда», — подумал Наруто и использовал танец хаоса на себе. «Ты совсем идиот. Тебя самого раздавит, как таракана от собственной техники. Не смей», — рычал лис. «А ты хочешь, чтобы нас расщепило, Акурама?» — огрызнулся Наруто и применил танец. Когда Наруто попал в измененный гравитационный купол, то техника Аноки начала беспорядочно всасываться в технику, тем самым выходя из-под контроля применяющего его Цучикаге. «Вот ведь сопляк. Не знаю, что это, но моя техника вышла из-под контроля. Как это возможно?» — спрашивал себя старик. «В куполе. Развеивай технику. Сейчас же. Я не успеваю тебя лечить, пока тебя на части рвет собственная техника», — кричал Курама. «Я пытаюсь. Ямато, выброс энергии в метку на груди», — прорычал от боли Наруто. «Сейчас», — ответила Ямато и выбросила энергию на метку. Техника развеялась, а Аноки увидел сильно потрепанного Наруто, который стоял на одном колене и тяжело дышал. Сам Наруто направлял энергию на лечение разорванных мышц и остановки кровотечения внутренних органов. «Смотрю, эта техника не для защиты была предназначена», — сказал Аноки, с ухмылкой смотря на демона. «Заткнись, старик, недолго тебе без своего склероза на плечах летать осталось», — ответил Наруто хриплым голосом. «Сопляк-то с характером. Тогда давай вставай недомерок и покажи, как ты это сделаешь», — сказал Аноки и приготовил ту же технику. «Сейчас», — подумал Наруто и телепортировался на демонической энергии к Цучикаге. «Как ты?» — не успел сказать Аноки, когда ему отрубили правую руку. «Так-то лучше», — сказал Наруто, план которого был в лишении старика его техник. «Ксо, вот ведь мальчишка выдал. не ожидал, что он сможет в таком состоянии двигаться, не говоря про мою руку. Подумал Анаки и попытался встать, но ничего не получилось. «Почему я не могу встать?» — с шоком спросил старик. «Присмотрись к себе», — ответил лежащий на спине демон. «Не, не может быть», — ответил Анаки, увидев в своей эсцече чужую энергию. «Именно, я не только отрубил тебе руку, лишая техник, но и накачал в тебя свою демоническую энергию, направив в связки ног и руки. Чертов сопляк, но ты тоже, видимо, не можешь двигаться», — ответил старый. «Как ни прискорбно, но так и есть. Разница в опыте и познаниях видна на глаз», — сказал Наруто. «То-то же, демон фиолетовой молнии. Жаль, что это конец. Для нас, кто знает, зависит от того, чьи шиноби сильнее. Никогда не думал, что я буду вот так лежать с противником, практически в обнимку. Между нами 3 метра, сопляк, ага. Поэтому и сказал, что почти в обнимку. А вот и победители. Посмотрим, чья армия взяла вверх». За облаком дыма были слышны шаги и бег шиноби. Пыль от сражения не позволяла разглядеть эти черные силуэты или за что-то зацепиться. Когда из дыма появилась нога, то Анаки и Наруто задержали дыхание, в ожидании того, чья сторона вышла победителем. «Моя взяла, старик», — ответил Наруто, когда увидел Тююю и шиноби Альянса. «Значит так, тому и быть. Ты ведь хотел подорвать деревню вместе с нами? Откуда? Хотя нет, не говори. Да, старый, я уже давно заметил, что ты заминировал всю деревню, но вот мои пируэты и уклонения были для того, чтобы обезвредить все печати взрыва. Хитрый и шустрый засранец», — ответил Анаки и перестал проводить чакру для поддержания жизнедеятельности. «Он умер от кровопотери, пока вы болтали», — сказал лис. «Понятно, классный был старый пес, жаль, что помер», — ответил Наруто. «Ага, только иди восстанавливайся, пока. Наруто, вставай сейчас же», — крикнула Ямато. «Что такое?» Неподалеку от деревни открылся разлом в преисподнюю. «Что? Как это могло произойти? Их можно открыть только с нашей стороны. Кто это где?» «Я понял, кто». «Кто же?» — спросил Курама. «Данза». Урод выжил и сбежал при помощи из-за ноги, засев где-то в самой жопе, откуда его не отследить, — ответил Наруто и попытался встать. «Что происходит, демон?» — спросила Тююя. «Живо всем уйти из деревни». Открылся разлом из преисподней. Прокричал Наруто, и все спешно покинули деревню камня. «Даже для разлома нужно немало жертв. Где он их достал?» — спросила Ямато. «Жители деревни, что остались в бункере, я больше не чувствую их чакру и жизненную энергию», — ответил Наруто. Алис подтвердил эту догадку. «Аморальный выродок», — сказал лис и начал с удвоенной силой лечить Наруто. «Наруто, Узумаки, давно не виделись», — сказал Данза, появившись со стороны разлома с измененной внешностью, похожий на демона с 2 рядами зубов и 3-м глазом на лбу. Образ заканчивался на целой руке, где было еще 3 шарингана, что словно корчились от боли, находясь во власти Данза. 2 крыла черного цвета и красными венами на них, что угрожающе медленно расправлялись, при виде врага. Подсос Мундуса наконец-то вышел из своей пробирки по кастрированию всего человеческого. «Какое разочарование видеть тебя здесь, урод», — ответил Наруто, под небольшим влиянием чакры Курамы. «Острый язык и ни капли уважения. Все как всегда, мусор с зубочисткой. Как скажешь, только я тебе еще операцию по удалению жизни из тела не провел. Сейчас исправим. Нет, недомерок. Я здесь, чтобы отдать приглашение на пир Мундуса Самы», — сказал Данза и кинул камень с бумажкой с координатами. «Тогда будь там, выродок одноглазый. Ты пойдешь на открытие стола твоего же дармоеда», — ответил Наруто, а Данза ушел в круге телепортации. «Что будем делать, Наруто?» — спросила Ямато. «Я не смогу в таком состоянии ему что-то сделать. Также он взял явно больше жертв для своего красного ковра в наш мир», — ответил Наруто и показав, что ситуация еще хуже. «Чертов гнилой старый пердун, раз он хочет войны, то пусть готовит свою задницу», — прорычал гневно Курама. «Ага, только вот это будет смертельно опасно, а сражаться могу только я против Мундуса. Ты понимаешь, что просто так мы от него не уйдем. Нам придется идти на крайние меры, к тому же у меня нет силы дьявол греха», — сказал Наруто. «Ксо, и что теперь делать? Мы не можем так просто сидеть здесь», — ответил лис. «Придется принять бой и идти насмерть, из кожи вон лезть, но добить эту тварь и вернуть туда, откуда проперлась. Раз другого выхода нет, то мы с тобой», — сказал лис. «Мы всегда будем идти до конца, где бы мы ни были и где бы мы ни сражались», — дополнила Ямато. «Тогда лечимся и восстанавливаемся и идем бить морду рогатому и его скоту», — сказал Наруто и ушел к Альянсу, чтобы объяснить ситуацию в целом. Примечание к части. А тут ничего нету, было. Приятного дня и удачи во всем. Часть 2.4. Или последняя сказка старого мира. Примечание к части. Внимание, комментарий после главы обязателен к прочтению. Хихиде. Наруто, ты сильно пострадал, так что позволь нам сразиться с этим бедствием. Сказал Минато, под кивки других Каге и капитанов. Вы не знаете, с чем имеете дело. Сам повелитель Ада пришел по вашей заднице, а вы так просто говорите мне, чтобы я доверился вам, рычал Наруто. Тогда как нам справиться с ним? Спросила Мизукаге. Не лезьте защищаться от безмозглых тварей, что уже начали свое шествие и просто пускают всех на древо клипот, или как вы его называете, десятихвосты, сказал Наруто. Он же всего лишь легенда. Сказка для запугивания маленьких, возмутился Джонин. Тогда как ты, будь, объяснишь вот этот хаос вокруг и всех тварей, которые косят всех направо и налево, ответил Наруто, заставив Джонина умолкнуть. Наруто, скажи, что нам делать, спросила Кушина. Отбиваться от всех тварей, что будут выходить из деревни камня, на большие вы не способны, ответил Наруто. А что насчет меня, спросила Таюя. Мундус сможет взять образец твоей энергии после манипуляций, просто взять тебя под контроль. Вергилий, сенсей уже попадал в такую технику, превратившись в Ниланджело. Тогда его спас родной брат, Данте, но даже так, он все равно мог попасть под контроль и влияние Мундуса. Этот рогатый хмырь всегда знает, как подступиться к нашим мозгам. Не удивлен, что Данзо попал на крючок, ради силы и власти, в обмен на новое тело для этого ублюдка. Тогда оцепим все прилегающие территории Вагакурё и будем стараться держать их в пределах ее границ, сказал Минато и получил одобрение от остальных. Тогда выполнять. Хай, ответили шиноби и отправились отцеплять периметр. А ты лечись и набирайся сил. Сейчас только ты можешь стоять против этого мундуса, сказал Минато. Кушина подошла к сыну и явно дала понять, что даже дышать без разрешения он не сможет. Твою же ж, простонал Наруто и провалился в сон, в деревне камня. Данзо, я доверю тебе свои войска из нескольких отрядов. Обеспечь мне безопасность и будь готов к вторжению, сказал Мундус резонирующим голосом. Хай, Мундус сама, ответил Данзо и взял под контроль небольшую армию и распределил ее по границе камня. Скоро я заберу твою силу, мальчишка, и ты умрешь самым изощренным способом, который только у меня есть, сказал Мундус, а слух Данзо это подловил. И что же мне делать, Ксо? Я все еще сомневаюсь, что сделка была лучшей идеей, думал про себя Данзо, но все же продолжил подчиняться Мундусу. В Конохе мы теряем шиноби пачками, но противник не движется дальше границы Ивы, отрапортовал Анбу. Ясно, тогда пусть все держат оборону за границей камня, при экстренных случаях отступать и объединяться с другими отрядами, отдал приказ Минато. Хай, сказал Анбу и исчез в Шуншине. Как там Наруто? Спросил Хокаге у Кушины. Пока что лежит, но лечение ускорено при помощи его катаны и леса, ответила Кушина. Катана разве может помочь с лечением? Спросил, не веря, Минато. Она, кажется, разумна, но из ножен достать нельзя, ответила Хабанира. Ясно, не будем долго разочаровываться от скорости лечения, надо сосредоточиться и ждать, когда он проснется, сказал Минато. Вам и не нужно долго ждать меня, сказал Наруто. Почему ты встал с кровати? Крикнула Кушина. Хватит орать, рявкнул Наруто, испуская ки. Ты так, Наруто, ты готов? Спросил Минато, оклемавшись. Готов, ответил демон и вышел из госпиталя. Наруто превратился в демона и взмыл в воздух, поднимая пыль и ускоряясь в сторону Ивы. Кушина подошла к месту, откуда взлетел Наруто и ужаснулась. Минато, Наруто он, волновалась Кушина. Что такое? Спросил Минато, но побледнел, когда увидел капли крови на месте, где демон взлетел. Поверить не могу, что он так просто отправился на борьбу с этим чудовищем, кричала Хана, которая понимала, что ее братик совершил огромную глупость. Нам осталось лишь надеяться, что он вернется живым, сказал Минато, поняв, что он может не вернуться. Когда Минато это сказал, то у них появились сильные сомнения, что Наруто вернется вообще живым. Выве, этот сопляк готов даже на вечные муки, какая отвага, надо бы избавить ее от смертных оков, произнес Мундус, и Данзо понял, что Узумаки летит к ним на полной скорости. Я приготовлюсь к появлению врага, сказал Данзо под кивок повелителя ада. Скоро сила Вергилия будет моей, а его душа и душа этого сопляка будут моими. Вот тогда я и оторвусь на них за все эти тысячелетия заточения и бестелесности. Я жду тебя, ученик синего урода. Я жду, когда ты и твой жалкий учитель будете молить меня о забвении», — рычал Мундус, а демоны вокруг кричали в поддержку повелителя. Данза стоял на границе и ждал своего противника, в окружении охраны из ада. Когда молния появилась на горизонте и фигура Наруто появилась прямо перед Данза, «Явился-таки, Узумаки», — сказал Данза, готовясь использовать новые трюки и силы. «А ты меня так сильно ждал?» — огрызнулся Наруто. «А на ком еще я испробую свои новые силы, если не твоя тушка?» Не остался в долгу бывший одноглазик. «Тогда сунь свой язык в жопу и давай начнем, а то на ужин к твоему хозяину опаздывать неприлично», — сказал Наруто и убил всех демонов вокруг Данза. «Умри!» — крикнул Данза и послал энергетические шары в демона. Демон молча увернулся от залпа и метнул кинжалы в ответ, не дав Данза повторить атаку. Старик отступил в сторону и зарядил поле молнии вокруг Наруто, но тот взлетел еще во время зарядки. Когда Данза понял, что атака бесполезна, то применил создание эфирного оружия и создал клинок в своей руке. Встретившись клинками, Наруто и Данза скрежетали клинками. Оба начали вливать больше энергии, но Данза в конце сдал позиции и отступил телепортом. Но Узумаки не дал ему отступить и на большой скорости взмахнул Ямато в попытке отрубить голову, но подставленная рука стала жертвой за место горла. Наруто цокнул, ибо Данза успел отступить от Наруто и поставить руны подавления под ноги демона, не дав ему двигаться свободно. Сам старик уже приготовил атаку и опутал молниями руки Наруто, доставляя сильную боль. Форма демона еле держится из-за рунного поля, а руки словно сжигают в расплавленном металле. Узумаки собрал энергию в клинок и воткнул ее в ловушку. Резко выпустив энергию через Ямато, Наруто освободился от сдерживающего поля и овобившись от молнии Данза. Сам Шимура не ожидал такого, но не успел отступить и получил пробивной удар катаной от Узумаки через грудь. Сам Наруто немного поморщился, но все же вытащил Ямато из груди Данза и, не сказав и слова, отправился за Мундусом. «Ты не сможешь одолеть его, кха, кха», — сказал Данза. «Не тебе это говорить, предатель человечества», — ответил Наруто и отправился дальше. Когда Данза был готов умереть от отравления энергии и сильного кровотечения от незаживающей раны, Шимура увидел дорожку из капель крови, идущие от Узумаки. «Та настолько глуп, что пошел на смерть против того, кто создал тебе подобных», — сказал Данза и умер окончательно. Мундус почувствовал, что Данза мертв, а сила, которой он поделился, вернулась к нему. Помер, да и забвение с ним. «Главное, что этот сопляк скоро будет здесь, да, Пакура-чан», — сказал Мундус и посмотрел на скованную Пакуру и Таюю. «Будто ты сможешь одолеть этого засранца», — огрызнулась Таюя. «А мне и не надо его убивать. Мне нужно, чтобы он сломался, отдав свою силу взамен на ваши жизни», — сказал Мундус. «Он не даст миру пасть, лишь ради нас», — ответила Пакура, готовясь к смерти. «Обожаю, как смертные сопротивляются, надеясь, что все это будет наяву. Я с нетерпением жду его появления, чтобы сломать вас всех разом», — сказал Мундус и стал спиной к девушкам. Фигура, подлетающая все ближе и ближе к повелителю ада, была сильно знакома как Пакуре с Таюей, так и Мундусу. «Ну что, рогатый урод, готов умереть во имя этого мира, или сбежишь ради своей прогнившей тушки?» — спросил Наруто с насмешкой, смотря на Мундуса. Острый язык явно получил от Данте. Давно не слышал его крики и агонию. «Мечтательно», — сказал Мундус, провоцируя Наруто. «Ага, и за это я вырву тебе все конечности и внутренности, заставив тебя их же сожрать, выблудок», — ответил Наруто со сдержанной яростью сквозь зубы. «Так подойди и узри же, что у нас будут зрители». Театрально отошел в сторону Мундус, показав девушек, что были привязаны к алтарю, пожирающим души, для подпитки разлома. «Ублюдок, ты умрешь самым мучительным способом из всех, которые только можно было придумать», — сказал Наруто и обнажил Ямато, покрывшись чакрой девятихвостого. «Ау! Так у тебя еще и лисенок будет славным пополнением в моей коллекции», — ехидно отозвался Мундус и рванул на Наруто. «Не дождешься, рогатая скотина», — выкрикнул Наруто и не стал стоять и ждать врага. Битва была изначально на стороне Мундуса, ибо Узумаки не оправился от последних ран, нанесенной демонической энергией. Повелитель ада доминировал в ближнем бою, поэтому Наруто использовал дальнобойные атаки, все, что было в арсенале. Были как техники шиноби высоко ранга, так и заклинания из демонической энергии, которые буквально разрушали все, к чему можно было прикоснуться. Когда вокруг остался лишь пепел, а повелитель ада стоял над демоном фиолетовой молнии, держа его ногой на горле. «Столько времени ты сопротивлялся, столько стараний, а все впустую, мальчишка», — сказал Мундус, смотря как Наруто все еще старается встать. «Ты всего лишь пфадонок без пфинципов, как Химы был по пфивощению», — сдавленным голосом сказал Наруто, сильно удивив Мундуса. «А ты начитан про мою историю, которую я скрывал. Да, я не был повелителем изначально. Я им стал после предательства моих подданных. Я любил свой народ, даже когда они оспаривали мои решения, даже когда они бунтовали против меня и моих подданных. Я потакал им во всем, но они предали меня, когда границы нашего королевства были невероятно огромны. Отравили, высекли, убили тех, кто был мне верен всегда, и жена с сыном, что видели во мне чуть ли не Бога, который объединит мир, видели во мне героя так же, как и в тебе сейчас. Но в отличие от тебя, я осознал, что люди уродливы, алчны, порочные, гнилые и аморальные существа. Они страшнее любого демона, которого можно встретить в аду», — сказал Мундус и убрал ногу с горла Наруто. «Не все люди настолько противны. Да, ха, есть и те, которых ты назвал, но есть и те, которые не заслуживают участи, что ты готовишь для них. Ты хочешь уничтожить всех, кто хоть как-то напоминает тебе о твоем изначальном мире», — ответил Наруто, взяв последнюю функционирующую руку Ямато, которая засветилась фиолетовым светом. Во время боя были слышны крики Пакура и Таюи, души которых пытался поглотить алтарь разлома, но пока они сопротивлялись, думая, что у них все получается, но потом они поняли, что с ними просто играют, заставляя терять надежду раз за разом, когда Наруто сражался с Мундусом и проигрывал почти во всех аспектах. Под конец же, когда повелитель придавил Наруто к земле, то те уже почти потеряли всякую надежду на то, что они выживут, а мир не падет в скором времени от рук того, кто был предан людьми, как когда-то Наруто. «Ты похож на меня, но ты не я. Нас рознит то, что ты не видишь истины, скрытой за гранью твоего мировоззрения. Ты не хочешь видеть всей картины, зациклившись на том, что было, но не то, что ты можешь увидеть в будущем», — сказал Наруто. «А мы ближе, чем кажемся на первый взгляд. Однако будущее можно увидеть, лишь стерев все его прекрасные краски, смотря на серый пейзаж», — сказал Мундус. «Способность предсказывать будущее рождена из мудрости и знаний человечества, но краски и перспективы не обязательно стирать, чтобы увидеть прекрасное», — сказал Наруто и встал в стойку, но повернув обрубок меча острием к своей груди. «Нет, Наруто, ты же не», — кричал иссохший Курама. «Я верю в свои силы. Прочь сомнения, и пусть сила, сокрытая во мне, испытает мою волю и стойкость», — прокричал Наруто вслух, на что Мундус не успел отреагировать и был отброшен волной силы прочь от Узумаки. «В подсознании Наруто, где я?» — спросил сам себя Наруто. «Ты все же сделал это. Тебе и правда нужна эта сила?» — спросил его очень знакомый голос. «Вергилий сенсей». Не поверил своим глазам Узумаки и обнял своего сенсея. «Но, что вы тут делаете? Если только я...» «Нет, мой падаван, ты не мертв, но находишься на границе жизни и смерти. Именно здесь мы решим, достоин ли ты овладеть всей той силой, став самостоятельным дьяволом греха. Докажи мне, что эта сила не сломает тебя и не сделает из тебя раба на услужение себе», — сказал Вергилий, обнажив Ямато в своих руках.